Глава 24. Сообщив Софии, что ее дожидается инспектор, я решила, что при их общении могу и не присутствовать. На мне долговым ярмом висели заказы для Эсхил XP и Вишневого самурая. Если я не выполню их, то рестораны иссохнут, словно земля под лучами палящего солнца, а клиенты уйдут в поисках других оазисов. Я спустился в хмельной подвал, ожидая увидеть там полный развал и разброд. И был приятно поражен. Да, замечательно иметь такого ответственного компаньона, как Гонза Кубинец. Пока я занимался расследованием, он поддерживал температурный режим, следил за пророщенным зерном, заботился о моей маленькой пивоварне, как о собственном ребенке. К тому же подвал сиял необычайной чистотой. Я погрузился в работу. Спустя 2,5 часа сваренное под заказ пиво переместилось в плотно закупоренные бочонки. Начисто вымыв использовавшуюся посуду специальным раствором, я выставил ее на просушку. Конечно, не забыл я и о себе. 20 литров превосходного темного напитка разлил по специальным бутылкам, которые запечатал и расставил по ящикам в первой зале хмельного, поближе к выходу, чтобы Ян Табачник не шарил по всей пивоварне в поисках запасов. Довольный сверхмерно я изрек: «Господи, дай людям пиво, и они не оставят тебя без зрелищ». Еще раз полюбовавшись содеянным, я отправился звонить Вишневый самурай и Эсхил XP. Самурай к телефону подошел Карп Епифанов. Предельно сухо сообщил ему, что заказ готов, и он может в любое время забрать его. Карп что-то буркнул в ответ, но я быстренько отключился. В Эсхиле трубку поднял управляющий рестораном Илья Жуков-Козлов. Услышав мой голос, он заявил недовольно: «Туровский, что-то вы давно у нас не были!» Пришлось пообещать на днях заглянуть. Илья пригрозил в честь моего визита накрыть эксклюзивный стол. Предложение было заманчивым. Я обнаглел и потребовал, чтобы напитки тоже соответствовали статусу эксклюзивных, намекнув ненавязчиво на бельгийский ламбек или английский стаут. Жуков-Козлов пребывал, видимо, в приподнятом настроении. На мое нахальство он ответил, смеясь, что пожелания клиента будут учтены. Свой заказ административный вождь Эсхила хотел забрать тотчас, дескать, закрома пусты, тогда как нивы ждут обильного орошения свежим пивом, дабы дать щедрые всходы. Похоже, в Жукове-Козлове погиб истинный поэт. Пал смертью храбрых в жестоких сражениях с клиентурой кабака. Повесив трубку, я развалился в кресле и задумался, с какой стороны подойти к делу Епифановы городишек. Мысли метались, словно стайка мальков на мелководье. Не придумал ничего лучше, чем связаться с агентом Иоланды и переговорить с ним. Вдруг подбросит какую-нибудь свежую идею. Встречаться с кем-то из списка близких знакомых моделей до беседы с Валерием Соломахом не имело смысла. Адвокат с явными бандитскими наклонностями страшно интересовал меня. Чутье подсказывало, что в этом мутном болоте вполне могут водиться крокодилы. Имя агента городишек я не помнил, а телефонный номер и вовсе не знал. Лист с контактами модели лежал на моем столе в кабинете второго этажа. Пришлось расстаться с хмельным подвалом. Решил воспользоваться лифтом, чтобы подняться прямо на второй этаж. Вдруг лесник еще в доме. Слушать его разглагольствование больше как-то не хотелось. Итак, агент стаи Прощелыгин. И как с такой фамилией человек жить может? Фамилия, она на всю жизнь отпечаток накладывает. Я хмыкнул и набрал номер справочной службы. Через 2 минуты напротив фамилии Прощелыгин появился 7-значный номер. Несколько минут к трубке никто не подходил. Наконец, вежливый и чрезвычайно юный голос поинтересовался. «Чем могу помочь?» «Хотелось бы услышать Стаса Прощелыгина», — заявил я. «Что ж, вам необычайно повезло, вы его слышите». «Самоуверенный тип из числа тех, кто причисляет себя к сливкам общества». «Вас беспокоит частный детектив Дак Туровский, агентство «Квадро». Мне нужно встретиться с вами и поговорить об одной из ваших подопечных, Иоланде Городишек», – озвучил я официальную часть. «Предпочитаю не иметь дел с легавыми и частными ищейками». Вежливости как не бывало. «Что ж», – разочарованно протянул я, – «не хотите мирно уладить наши проблемы? Сдам вас криминальной полиции Васильевского острова». Расследованием обстоятельств убийства Иоланды Городишек занимается инспектор Григорий Лесник. Весьма въедливый и неприятный тип. Он научит вас учтивости. С этими словами я повесил трубку. Интуиция подсказывала, что это самый правильный ход в сложившейся ситуации. Если рыльца Прощелыгина в пушку, то он перезвонит. Телефон детективного агентства «Квадро» имеется во всех бизнес-справочниках. Гонза Кубинец тщательно следил за информационным обеспечением нашего предприятия. Если же Прощелыгин не впечатлится, будем искать другие подходы к его персоне. И почему все так не любят частных сыщиков? Зато, когда припечет, жена или супруг налево свернет, фамильные драгоценности умыкнут, кого-то из родственников убьют. Наконец, компаньон решит, что может прекрасно обойтись без участия коллеги. Сразу бегут со своими проблемами к нам, детективам. Впрочем, ответ на свой вопрос я знал. У каждого, к кому мы обращаемся за информацией, есть что-то черное на душе. Грешок. Малый или крупный. Помыслы нехорошие. В лице частных сыщиков люди имеют отмычку, способную проникнуть в любой мозг и вытянуть все самое сокровенное. Мораль такова. Не грешите, целее будете. Интуиция опять не подвела. Через 4 минуты раздался телефонный звонок. Я не спешил поднимать трубку. Пусть помучается недотепа. Посчитав, что тест на терпение клиент прошел, я вальяжно ответил. «Детективное агентство «Квадро». Дак Туровский слушает». «Это Прощелыгин, стая, агент Иоланды Городишек». Голос его подрагивал, что закономерно вызывало вопрос, «Чего же ты так испугался, дорогуша?» «Узнал вас», — равнодушно ответил я. «Может быть, встретимся?» — предложил Прощелыгин. Крыса сама лезла в ловушку, напуганная перспективой оказаться на вертеле крысоеда. «Пожалуй», — позевывая, согласился я. «Скажем, в моем агентстве «Карт-де-балет», которое находится по адресу...» Эко разбежался. «Когда я звонил тебе, ты мог диктовать условия. А теперь...» «Сам за мной по городу помотайся. Я еще раз 20 подумаю, стоит ли мне вообще с тобой встречаться». «Нет, господин Прощелыгин», — отрезал я. «Приезжайте лучше вы ко мне. Канал Беринга, дом 27. Жду через час». И повесил трубку. «Пусть помучается. В другой раз вежливее будет с незнакомыми людьми». Я спустился в холл первого этажа. Очень надеюсь, что господин Лесник уже удалился. Перспектива пересечения инспектора с агентом Городишек меня никак не устраивала. По счастью, в гостевом кабинете был только Гонза Кубинец, от души веселившийся над свежим выпуском «Петропольских ведомостей». «Что пишут?» – поинтересовался я, усаживаясь в свое кресло и выдвигая ящик стола, в котором по обыкновению хранил пару бутылочек пива. К моему разочарованию ящик был пуст. То ли я сам все выпил, то ли кто-то нашел мою нычку и разграбил ее. «В Санкт-Петрополисе этой осенью пройдет чемпионат мира по бильярду», зачитал строчку Кубинец. И что тут смешного? Съедутся звезды бильярда, в том числе Жан-Поль Люка де Брази. Кубинец заявил это с таким видом, точно лично знаком с королем Кия. Что же смешного? Люка де Брази умер 2 месяца назад. Писаки! С презрением оценил работу журналистов кубинец. Я хмыкнул. Кто о чем? А бильярдист о лузе. Когда-то кубинец сам неплохо играл. И сейчас при случае мог составить конкуренцию некоторым профи. Давно оставив профессиональный спорт, он продолжал внимательно следить за событиями в мире бильярда. «Как прошла встреча между лесником и химерой?» – поинтересовался я. «Она изображала из себя колосса Родосского, он мечтал о карьере Герострата». «Химера заявила о краже со взломом?» – уточнил я. «В письменном виде». «Через час будем принимать гостей», – сообщил я. «Кто на этот раз?» – обреченно спросил кубинец. «Агент Иоланты Городишек. Весьма интересная персона. Думаю, тебе стоит на него посмотреть. Он явно что-то скрывает». Я пересказал вкратце Гонзе мою беседу со Стасом Прощелыгиным. «Ну, посмотрим на твоего агента», – пообещал кубинец, углубляясь в газету. Я не стал его отвлекать. Нашел в письменном столе книгу по истории гражданской войны в Соединенных Штатах, которую мучил уже несколько недель, раскрыл на заложенной странице и погрузился в чтение. Книга была написана таким невкусным языком, что впору было подавать на автора в суд за использование инструкции по пользованию стиральной машинкой в качестве художественного текста.